Запахи влажной земли из-под берез, далекой сирени, молодой листвы и чужих духов принесли что-то смутное и неощутимое, бывшее, может быть, в детстве, а может, только в снах. Лиде захотелось удержать это нереальное и щемящее чувство, понять его и запомнить. Но оно было где-то в ней и вроде бы где-то в воздухе, вместе с тем запахом сырой земли и далекой сирени. Поэзия — это поэзия. Есть люди, которые умеют ловить ее из воздуха и класть на бумагу столбиками. Запах березы столбиком. Поэзия — это тоска по тому, чего в жизни нет и никогда не будет. Лида свернула в узкую сыроватую аллею, затемненную холмами ворсистых кустов. Поэзия — это тоска по тому, чего в жизни нет и никогда не будет. Боже, нет и не будет. Да ведь полмесяца назад все было. Разве поэзия обрывается сразу, а не уходит медленно, как вот этот белоночный июнь? Неужели она просмотрела ее ползучий уход, в общем-то пропустила и все белые ночи? Да? Лида нагнулась. В эти босоножки всегда закатывается гравий. У Сергея не было женщины, и он не влюбился. Да, он не влюбился, он давно и сильно любил. Где-то она читала, что есть мужчины, для которых любовь к работе по силе страсти мало чем отличается от любви к женщине. Такой без любви не умрет. Боже, но ведь любовь — это когда умираешь. Может быть, сделаться модной? Мужчины часто противоречивы. Вот Сергей любит женственность. Любит ли? Теперь в моде стервозность. Энергия, нахальство, броскость, брючки, папироса. А почему женственность не в моде? Не потому ли, что женственной быть трудно? Трудно быть мягкой, нежной, доброй. Куда проще надеть джинсы и сунуть в рот сигарету? Лида вышла на широкую дорогу, желтевшую утрамбованным песком и рассеченную травяной лентой вдоль на две половины. Здесь гуляли потоками, как в театре. Ах, при чем тут модность? И пусть на нее посматривают молодые люди, и пусть она красивая. Внешностью теперь не удивишь, теперь все красивые. Да и нет некрасивых женщин, а есть женщины, не умеющие быть красивыми. Она уж знает. Она не знает другого, как вернуться к тем дням и годам, неожиданно улетевшим вроде этих пушинок. Лида вскинула голову, пораженная фантастическим видением. В высоком, еще не побелевшем небе, в последних лучах солнца, уже брошенных вдоль земли, в теплом парном воздухе повис тополиный пух. И много, везде, все в пуху. Маленькие пушинки чуть больше комара. Большие пушины, как светлые комочки. Они не походили на снег и не спешили к земле, а свободно колебались в теплой стихии, вниз, вверх, вбок. Откуда они? Ведь тополя на том конце парка. Лида следила за одним крупным шаром, похожим на голову одуванчика. Развести бы руки и полететь за ним. Куда? К Сергею, который сейчас мается дома. Умерла важная свидетельница. Боже, так и не научился работать спокойно. У него всегда кто-нибудь умирал, кто-нибудь скрывался, жаловался, не признавался. Да, она думает о нем, а он думает о преступниках. Сильная злость каким-то толчком. О, злость не бьется толчками. Это же ненависть, внезапная ненависть толчком стукнула в сердце. Она испугалась, чуть не вскрикнув. «К кому ненависть?» Лида опустилась на прохладную скамейку, костисто белевшую под деревом светлыми рейками. «К Сергею. Да, она ненавидит его больше всех на свете. Но это не может быть, не должно быть. Ненависть к Сергею. Она сходит с ума. Пух, тополиный пух несет по парку июньский дурман. У нее аллергия». Она схватилась за скамейку, словно та уходила из-под нее, и уперлась каблучками в песок, стараясь их вдавить, вонзить в землю, которая сейчас тоже могла уйти, как и речная скамейка. Лида вдруг поняла не разумом, а ощутила всем своим существом, как она была счастлива все прожитые с ним годы. Но почему же? Почему это животное понимание не приходило тогда, когда она была счастлива? Неужели для того, чтобы знать о своем счастье, нужно познать горе? Неужели для ощущения каждой минуты блаженства нужна рядом, параллельно что ли, и минута страданий? Да? Ну, конечно, диалектика. Чтобы правая рука радовалась здоровью, должна болеть левая. Она уже шла быстрым шагом. Куда? За пухом, который опускался на землю, повисал на ветках, плавал над деревьями, собираясь раствориться в белой ночи. Другие женщины обходятся и без любви. Был бы мир в семье. Но к чему тогда этот мир? Без мебели, без одежды, без зарплаты, без горячей воды, без электричества и без газа жить смогла бы. Но без любви? Зачем тогда жить вместе? Зачем тогда вместе жить? Зачем сидеть в одном доме с человеком, который не бежит к тебе на кухню, где ты обожгла руку? Лида открыла сумочку и достала платок, опережая подступающие слезы. «Лидия Николаевна, провожаете белые ночи?» Дорогу заступил мужчина. Она смотрела на него, зная, что этот человек ей хорошо знаком, что видит она его каждый день и видела сегодня, и не могла понять, кто же он. «Ах, да!» «Провожаю», — тихо согласилась она. Марат Геннадьевич Храмин, начальник, улыбался своей глянцевой улыбкой. «Почему же в одиночестве?» «Я не одна». Храмин окинул взглядом гуляющих, но ни на ком не остановился. «Со мной летит пух», — Лида подняла глаза, взглядом показывая на белеющее небо и белесый пух. «Тополиный», — согласился он. «Кандидат наук, начальник отдела. 40 лет». Солиден и обстоятелен, полное лицо с карими спокойными глазами, одет с иголки, галантен, любезен и готов на услуги. Дерзкая и глупая мысль ошалела пронеслась и вроде бы проскочила, как отскочила от головы. Но уж такие они, эти глупые мысли, что далеко не отскакивают. Вернулась она цепко и уже насовсем. «Боже, пух-то летит!» «Белые ночи кончаются, любовь уходит. Марат Геннадьевич, я 100 лет не была в театре». Он посмотрел ей в лицо другим, ожившим взглядом. «Приглашаю». Лида кивнула, ощутив на верхней губе большую и бесплотную пушинку. Из дневника следователя. «Не перестаю спорить с прокурором, мысленно. А спорит ли он со мной, мысленно? Есть люди, которые живут однообразно, спокойно и скучно, которые не ошибались, не побеждали, ничего не совершали, ни в чем не усомнились, ничего не искали, никому не помогли, ни во что не ввязались, ни с чем не боролись, ничем не пожертвовали. И никто их за это никогда не упрекнет, да и некому, да и не за что, ибо они всегда добросовестно трудились». Оказывается, можно от всего заслониться трудом. Оказывается, труд оправдывает любую жизнь. Оказывается, труд может быть вместо жизни. Я с этим никогда не соглашусь. Мало, мало лишь хорошо работать. Труд должен быть в жизни, а не вместо жизни.